Целый день к ошеломленным наследникам ходили какие-то мужики и требовали денег на сечку и ячмень. Целый день ходили женщины и выкупали из заклада золотые кольца и никелированные самовары. Покой ушел из дома криков, но Беня, которому через несколько месяцев суждено было сделаться Беней королем, не сдался и заказал новую вывеску «Извоза промышленное заведение Мендель Крик и сыновья». Это должно было быть написано золотыми буквами по голубому полю и перевито подковами, отделанными под бронзу. Он купил еще штуку полосатого тика на исподнике для кучеров и неслыханный лес для ремонта площадок. Он подрядил 5 рубля на целую неделю и завел квитанции для каждого заказчика. И к вечеру следующего дня, знаете это, люди, он уморился больше, чем если бы сделал 15 туров по Арбузной гавани на Одессу товарную. И к вечеру, знаете это, люди, он не нашел дома ни крошки хлеба и ни одной перемытой тарелки. Теперь обнимите умом заядлое варварство мадам Горобчик. Невыметенное сметье лежало в комнатах, небывалый телячий холодец выбросили собакам, и мадам Горобчик торчала у мужниной лежанки, как облитая помоями ворона на осенней ветке. «Возьми их под заметку», — сказал тогда Бенчик младшему брату. «Держи их под микроскопом, эту пару новобрачных, потому, сдается мне, Левка, они копают на нас». Так сказал Левке брат его Бенчик, видевший всех насквозь своими глазами Бени короля. Но он, Левка подпасок, не поверил и лег спать. Папаша его тоже храпел уже на своих досках, и мадам Горобчик ворочалась сбоку на бок. Она плевала на стены и харкала на пол. Вредный характер ее мешал ей спать. Под конец заснула и она. Звезды рассыпались перед окном, как солдаты, когда они оправляются, зеленые звезды по синему полю. Граммофон наискосок у Петьки Овсеницы заиграл еврейские песни. Потом граммофон умолк. Ночь занималась себе своим делом, и воздух, богатый воздух, лился в окно к Левке-младшему из криков. Он любил воздух, Левка. Он лежал и дышал, и дремал, и игрался с воздухом. Богатое настроение испытывал он, и это было до тех пор, пока на отцовской лежанке не послышался шорох и скрип. Парень открыл глаза и выкатил на позицию уши. Папаша Крик поднял голову, как нюхающая мышь, и сполз с лежанки. Старик вытянул из-под подушки торбочку с монетой и перекинул через плечо сапоги. Левка дал ему уйти, потому что куда он мог уйти, старый пес? Потом парень вылез вслед за отцом и увидел, что Бенчик ползет с другой стороны двора и держится у стенки. Старик подкрался неслышно к бенюгам. Он всунул голову в конюшню и засвистал лошадям, и лошади сбежались, чтобы потереться мордами об Менделеву голову. Ночь была во дворе, засыпанная звездами, синим воздухом и тишиной. Приложил Левка палец к губам, и Бенчик, который лез с другой стороны двора, тоже приложил палец к губам. Папаша свистел коням, как маленьким детям. Потом он побежал между площадками и брызнул в подворотню. «Анисим», — сказал он тихим голосом и стукнул в окошко дворницкой. «Анисим, сердце мое, отопри мне ворота». Анисим вылез из дворницкой, склокоченный, как сено. «Старый хозяин», — сказал он, — «прошу вас великодушно, не срамитесь передо мною, простым человеком. Идите отдыхать, хозяин». «Ты отопрешь мне ворота», — прошептал папаша еще тише. «Я знаю это, Анисим, сердце мое». «Вернись в помещение, Анисим», — сказал тогда Бенчик, вышел из дворницкой и положил руку своему папаше на плечо. И Анисим увидел прямо перед собой лицо Менделя Погрома, белое, как бумага. И он отвернулся, чтобы не видеть такого лица у своего хозяина. «Не бей меня, Бенчик», — сказал старый крик, отступая. где конец мучениям твоего отца?»